Глава 34. Урок танцев. Мы отъехали на несколько миль от города, подальше от огней и людей, от всех примет цивилизации. Ночной воздух был прохладным, и я дрожал. Я с неловкостью осознал, как быстро привык к горячей еде и мягкой постели. Конечно, не все стыдятся своей любви к роскоши. «Хочу в ванну», — ворчал Рейчес, перебираясь с моего правого плеча на левое и обратно, словно надеясь таким образом убедить нас повернуть обратно. «А он-то на что жалуется?» — спросил Эфериус. «Тебе лучше не знать», — сказал я, пытаясь избавить Рейчеса от позора. «Не стоило и пытаться». «Я хочу принять горячую ванну, пес ее задери», — повторил он. «Ах да, из добного печенья, целую гору. И скажи папашке Сенейры, чтобы на этот раз не жмотился». «Ты же понимаешь, что это их сдобное печенье?» А я-то думал, что белка-коты, воры и убийцы, они избалованные сопляки. Рейчес вдруг замолчал, и я понял, что совершил огромную ошибку. Он спрыгнул с моего плеча на переднюю часть седла и повернулся ко мне, смерив меня убийственным взглядом. Его мех стал черным, как ночь, и на нем проявились темные серые полосы. «Повтори», — тихо прорычал он, — «повтори, чтобы я точно знал, что не ослышался. Это может плохо кончиться. Я не хотел. Эй, малыш!» — сказала Фериус, поймав мой взгляд. Обычно она не обращает внимания, когда Рейчес хамит, но сейчас она ухмылялась. «Хочешь, покажу смешной фокус?» «По-моему, тебе лучше не...» — не успел договорить я. Рейчес повернулся и рявкнул на нее, но она не обратила на него никакого внимания. «Надо же!» — сказала она, глядя на Рейчеса. «Только посмотрите на этот мех, такой гладкий и сверкающий, словно расплавленное серебро течет могучим потоком». «А как же!» — сказал он вдруг, начав увлеченно рассматривать правую переднюю лапу. «А какие когти! Каждый, словно смертоносное лезвие, выкованное лучшим кузнецом Беробеска». Мех на загривке Рейчеса почти улегся. Он поднял подбородок, а усы немного подернулись. «По крайней мере, она не слепая. Пожалуй, глаза я ей пока оставлю». Но Фериус еще не закончила. «А какие мускулы! Только посмотрите на эти лапы! Зуб даю, все белкокошки мира смотрят только на него». Рейчесу будто было слегка неловко выслушивать эти настойчивые похвалы. «Ладно, ладно, я красавчик. Келлен, скажи ты Аргосе, чтобы она угомонилась». Но она не успокаивалась. А про морду лучше даже не говорить. Она наклонилась и всмотрелась в него. «Как у льва, только красивее. Благородная, отважная». Рейчес дернулся и встряхнулся. Я заметил, что с его мехом происходит что-то странное. Черный цвет бледнел, серебряные полосы исчезали. «Келлен, пусть она уже заткнется». «А какие глаза! Проницательные! Это сразу видно! И мудрые! Словно глубокие озера лунного света, прекрасные, как драгоценные камни! Точно бриллианты!» Мех Рейчеса продолжал менять цвет. Бледно-серый переходил в белый, а белый в какой-то другой. Его окружила розовая дымка. «Проклятье!» — выругался он. Фериус расхохоталась. «Каждый раз срабатывает». «Что ты с ним сделала?» — спросил я. Она указала на шкурку Рейчеса, которая теперь была почти вся розовая. «У белка-котов цвет меняется от окружающей обстановки, а еще в зависимости от настроения. Вот так они краснеют». «Проклятье!» — прорычал Рейчес, едва не упав с лошади. Так отчаянно он вертелся, стараясь рассмотреть свою шкурку. Он сморщил мордочку от напряжения и выглядел так, словно отчаянно пытался справить нужду. «Чернее обратно!» — он посмотрел на свою все еще розовую филейную часть. «Я сделан из стали! Я чудовище! Я ужас, летящий на крыльях ночи!» Он беспомощно посмотрел на меня. «Я уже почернел, да?» Я подумал, что лучше сказать, а потом вспомнил, как на протяжении всего нашего делового партнерства, на которое Рейчес соизволил согласиться, он при каждой возможности смеялся надо мной, воровал у меня и не раз кусал. «Ты все еще розовый», — припечатал я. Пока Рэйчес отчаянно старался снова почернить, Фэриус сказала: «На этом закончим урок, малыш». «Какой урок?» Она остановила коня и изящно спешилась. «Ты сказал, что хочешь идти путем Аргоси». Я слез с коня и указал на Рэйчеса. «Это и есть путь полевой ромашки». «Ага. Значит, когда кто-то захочет меня убить, я просто должен хвалить его, пока он сам не капитулирует?» Она ухмыльнулась. «Ну, или потанцевать с ним». Она разожгла небольшой костерок и жестом пригласила меня присоединиться. «Давай, малыш, пора изучать второй талант». «Рози сказала, что второй талант Аргоси — оборона». «Слова, малыш. Ты действительно хочешь цепляться к словам?» «Ладно. Во всем этом был какой-то странный смысл. Фэриус никогда не нравилось говорить на языке насилия, а может, у нее просто были свои слова, обозначающие семь талантов Аргоси, как путь воды и путь грома. Я подошел к ней и принял, как мне казалось, приличную бойцовскую стойку, радуясь, что, наконец, научусь сражаться как Аргоси. Потом я увидел улыбку у нее на лице, и мой оптимизм превратился в панику». «Погоди, танцевать — это же метафора, да? Вроде как танцевать со мной — это танцевать со смертью». «Малыш, танцевать — это значит танцевать. Но есть кое-что, чего иностранцы не знают о джентеп. Мы не танцуем никогда. В нашей культуре нет ни одного танца. Магам танцы ни к чему, кроме того, это непристойно». Рэйчес злобно ухмыльнулся мне, радуясь, что пришел мой черед смущаться. «Вот сейчас будет здорово», — ввинтил белка кот. Фэриус велела мне взять ее за руку и положила мою вторую руку себе на талию. «У разных народов на континенте сотни танцев, но их все можно свести к 17 основным фигурам. Начнем с самой легкой — шадели». Она была так близко, что мне стало не по себе. Фэриус была, наверное, лет на 20 старше меня. Ну, и от мысли обо всех этих танцах я ужасно нервничал. Я уже собирался дать задний ход, когда Рэйчес проверещал. «Он сейчас струсит». «Заткнись», — сказал я и крепче сжал руку Фэриус. Я никак не мог ударить в грязь лицом перед зверем, который приветствует своих сородичей, нюхая их под хвостом. «И что теперь?» — спросил я у Фэриус. «Просто следуй за музыкой». «За какой музыкой?» Фэриус свистнула. Прозвучала одна единственная чистая нота, словно флейтист проверяет свой инструмент. Потом, без предупреждения, она перешла на мелодию, распевая каждый звук вверх-вниз по незнакомой мне гамме, ведя меня по пыльной пустыне. Конечно, у джентеп есть музыка, но она по большей части для похорон, для придворных собраний и тому подобного. Эта мелодия была другая, быстрая и бойкая. Мне уже казалось, что я понимаю танец, как вдруг я споткнулся, и Фэриус пришлось меня поддержать, чтобы помочь сохранить равновесие. «А помедленнее нельзя?» — спросил я. «Это медленно, малыш». Она продолжала танцевать, даже не насвистывая, отчего мне казалось, что музыка все еще звучит у меня в голове. «Расслабься», — продолжала она. «Дай ногам самим делать нужные движения. Аргоси верят, что танцы живут внутри каждого существа и просто ждут, чтобы их выпустили на волю». Рэйчес злорадно заверещал. «Эй, Келлен, а внутри тебя я видел только один танец. Он похож на предсмертную судорогу длиннохвостого песчаного крота». «Шш!» — шикнула на него Фэриус. Она, конечно, не поняла, что он сказал, но, наверное, когда он надо мной потешается... По тону это легко понять. «Еще один звук, и я расскажу тебе историю про белка-котов, от которой ты порозовеешь на месяц». Мой мохнатый домашний любимец временно устыдился, и я снова сосредоточился на танце. Проблема была не только в движениях, но и в том, чтобы уловить ритм. Я всегда думал, что джентеп — грациозный народ. С детства нас учат царственным позам и движениям, а также плавным жестом, с помощью которых мы творим заклинания. Мы с друзьями часто смотрели, как дораменские или гетабрийские торговцы, проезжающие через наш город, танцуют по ночам рядом со своими караванами и всегда смеялись над их варварскими плясками. Панакси шутил, что нужно позвать целителей, потому что у наших гостей припадок. Но здесь, под звездным небом в дикой пустыне, неуклюжим оказался я. После танцев у меня оставалось хорошее ощущение. Естественное. Просто я был никудышным танцором. «У меня не получается», — сказал я, отходя от Фериос. Она не отпускала меня. «Ты вскоре поймаешь ритм танца, просто позволь ему прийти к тебе. Это, наверное, то же самое, что и смешные жесты, когда ты творишь свои заклинания». «Это совсем другое. Без магических жестов не бывает чар». Она ухмыльнулась и лукаво мне подмигнула. «Я тебе кое-что скажу, малыш. Нет лучшего заклинания для мужчины, чем хороший танец». «Я не дурак». Я, конечно же, понял, что она имеет в виду. Женщинам нравятся мужчины, которые умеют танцевать. Конечно, в других странах это наверняка важно, но мне от этого было не легче. Единственной девушкой, с которой я бы с удовольствием потанцевал, была Нефения, а она осталась в моем родном городе. Ее женихом стал мой лучший друг. Она собиралась стать магом, жила жизнью, о которой я и сам когда-то мечтал, и, возможно, за всем этим уже забыла обо мне. Я отошел от Фериус, споткнулся и с трудом удержался на ногах. Глупость какая-то. В чем проблема, малыш? Я не хотел отвечать, я не хотел говорить ей, что мои ноги уже устали, а лицо болело в месте, куда врезал конопатый. Я не хотел, чтобы она знала, как у меня начинают дрожать руки, и что я вот-вот разревусь, подобно двухлетке, которая не может уснуть, потому что боится темноты. Вот только я действительно боялся темноты. Я боялся того, что может меня в ней подстерегать. Меня пытаются убить, ты что, не понимаешь? Мне не нужно учиться танцевать, мне нужно научиться драться. «Ударь меня», — внезапно сказала Фериус. «Что?» — спросил я. Она сняла шляпу и положила ее на землю. «Давай, малыш, ударь меня!» Рейчес притрусил поближе. «Я должен это видеть», — вставил Белка-кот. «Забудь», — сказал я, — «ты всю жизнь училась драться. Думаешь, я не знаю, что ты просто отшвырнешь меня в сторону?» «И то верно, но обещаю тебе, что не сделаю ничего, чего ты не делал за последний час». Словно в доказательство, она подняла одну руку на уровень плеч ладонью внутрь, а другую держала как раз над бедром, словно танцевала с невидимым партнером. Я так разозлился, что готов был броситься на нее, но сохранял самообладание. Вместо того, чтобы ринуться на нее, как неуклюжий уволень, я притворился. В последний момент я уклонился вправо, целясь в ее незащищенный бок. Фериус отбросила меня, как пустой мешок. Она все еще танцевала со своим невидимым партнером, насвистывая эту самую веселую мелодию и кружась на месте. Я заставил себя остановиться и несколько секунд смотреть, пока не понял систему ее движений. На этот раз, атаковав ее, я двинулся не туда, где Аргоси была, но туда, где она будет. Она снова отшвырнула меня, да так, что вокруг меня аж ветер поднялся. Когда я повернулся к Фериус, она словно продолжала танцевать сама по себе. Ее движения не походили ни на одно боевое искусство. Проклятие, они выглядели-то не особо изящно. «Как ты это делаешь?» — спросил я. «Давай, малыш, еще одна попытка». «Ладно, но сейчас тебя ждет сюрприз». Проблема была в том, что я все пытался играть по ее правилам, но у нее было преимущество, тренировка и опыт. Так что на этот раз я решил сжульничать. Поднимаясь на ноги, я подхватил пригоршню песка. Бросившись на Фериус, я поднял левую руку, словно собирался ее схватить, но в последнее мгновение другой рукой я бросил песок прямо ей в лицо. На этот раз все получится. В то мгновение, как песок попадет в Аргоси, она собьется, и тогда я толкну ее другой рукой. Не сильно, конечно, просто легкое прикосновение, чтобы показать, что я ее перехитрил. Я был так сосредоточен на ее движениях, что у меня в голове проигрывались все детали. Песок вылетел из моей протянутой руки, но Фериус каким-то неведомым образом уже ушла назад, словно невидимый партнер наклонил ее в танце. Песок пролетел прямо у нее над головой, и практически ни одна песчинка не коснулась ее щеки. Я все еще пытался понять, как это возможно, когда почувствовал, что в повороте она берет меня за руку. Я даже не понял, что, пока брал песок, потерял равновесие, а теперь она использовала это против меня. В очередной раз, падая, я взглянул ей в лицо. Она улыбалась. Это была не злорадная усмешка и не мрачная ухмылка человека, для которого даже тренировка – самая настоящая битва. Я не был ни врагом, ни учеником Фериос. Аргоси действительно просто танцевала со мной, как и несколько минут назад. Упав на спину, в нескольких футах от нее, я все еще удивлялся. Я понятия не имел, как она меня одолела, поэтому я приподнялся на локтях и смотрел на нее. У нее все выглядело так легко, так непринужденно. Я почувствовал бы себя круглым дураком, если бы не вид Рейчеса, который в нескольких ярдах от меня стоял на задних лапах и неуклюже подражал движениям Фериус. Когда он заметил, что я на него смотрю, то опустился на все четыре лапы, а его мех встал дыбом и окрасился в черный цвет с кроваво-красным отливом. «Что, что? Я ничего не делал. Только скажи об этом кому-нибудь, и я...» «Кому я скажу?» — спросил я. Рейчес удивительно тщеславен, учитывая, что иногда ему нравится держать за щеками кусочки кроличьего мяса на тот случай, если он вдруг проголодается. «Лучше сядь, а то снова порозовеешь». Он встревоженно посмотрел на свою шкурку, а потом усмехнулся, явно довольный ее грозным окрасом. «Ну что, малыш?» — спросила Фериус. «Теперь ты мне веришь?» Я поднялся на ноги и кивнул. Не было никаких сомнений, что ее танцы могут пригодиться в драке, а это значило, что этим умением мне нужно будет овладеть. Фериус остановилась и бросила на меня странный взгляд. «Ты все еще не понял. То есть как, я не...» «Нельзя научиться танцевать, пока не научишься находить в танце радость». «Радость. И какую радость прикажете мне находить в приграничье, где моя жизнь все время висит на волоске? Все, когда-то родное, близкое и знакомое было от меня в сотнях миль. Что на этой суровой границе, что среди своего народа я везде чужак? Я один и, наверное, буду один всю свою жизнь». Фериус жестом пригласила меня присоединяться. Я послушался и снова закружился в танце. «Келлен, слушай меня». Я кивнул. «Это не драка. Тут не надо прилагать усилия и все контролировать, как в этой вашей магии. Не надо ничего искать, танец сам найдет тебя». «Как?» «Просто откройся танцу. Я не твой противник, я не твоя девушка, можешь даже перестать видеть во мне женщину». «Нет?» «Не-а, я просто другой человек, который свободно движется в теплом воздухе ночи». Она чуть отклонилась назад. «Посмотри на небо». Я запрокинул голову и посмотрел на звезды. «В моем родном городе, где фонари бросают на все тусклый свет, их и в половину так не разглядишь. Но здесь небо было словно в футе надо мной, как будто я мог дотянуться и дотронуться до него пальцем». «Это пустыня», — сказала Фериус. «Здесь и сейчас. Это самое прекрасное место на Земле, правда?» «Да. Не знаю, как или почему, но я в жизни своей не видел ничего более прекрасного. А ведь это была далеко не первая ночь в приграничье. Но сегодня все было иначе. Я не мог оторваться от этих звезд. Они словно бы двигались, вращались надо мной, танцевали, убаюкивая меня». «Ты не Келлен, сын Кехиопса», — сказала Фериус. «Ты не изгой из Джентеп. Ты вольная душа, и никакие цепи тебя не сковывают». Я почти не слышал ее слов, но их смысл все равно до меня дошел. Я уже давно так себя не чувствовал. Самое близкое ощущение, которое удалось вспомнить — момент, когда придумал идеальное заклинание. Удерживаешь его в неподвижности, пока слова не слетели с твоих губ, и в эту же секунду творишь его. «По-моему, я готов танцевать», — сказал я. Но когда я снова взглянул на Фериус, то обнаружил, что пейзаж вокруг нас движется. Мы танцевали, и, похоже, давно. Очень медленно Фериус позволил нам остановиться. «На этом заканчивается урок», — сказала она второй раз за ночь. «Но мы только начали, я только-только почувствовал». Фериус отпустила мою руку и указала на костерок. «Смотри». Огонь почти угас. Дрова превратились в пепел. Рейчес свернулся клубком и спал рядом, его шкурка была тускло-коричневая под цвет земли. «Сколько времени?» «Немало», — сказала Фериус. «Но теперь нужно остановиться. Пора отпустить танец». «Почему?» «Потому что там, в городе, с хорошими людьми происходят скверные вещи, и даже тем из нас, кто следует по пути полевой ромашки, иногда приходится путешествовать во тьме».